Глава 4. Кайрен. Кайрен Сайто очень удивился, когда в дверь его номера в Балчуге постучали. Завтрак он в номер не заказывал, никаких поручений не давал. Да и вообще, никого не ждал. Более того, никто из его многочисленной московской родни не знал, что он уже неделю как в России. Чтобы избежать обязательных встреч с друзьями и родственниками, Кайрен даже поселиться решил не в своей квартире, а в отеле. Нетерпеливый стук в дверь повторился, словно тот, кто находился по ту сторону, был очень и очень сердит. Кайрен пошел открывать. На пороге стояла Ая. Какая неожиданно приятная встреча! Он посторонился, впуская внутрь смерч по имени Аяко, 25-летнюю дочку наследника крупной корпорации, подругу детства и крестницу его матери. «Нет, Зидана, да!» Она фурией влетела в гостиную и, только убедившись, что и в спальне никого нет, поздоровалась. «Уребеет, Рен!» — говорила Ая по-русски, но с сильным акцентом. Много лет назад, когда ее русская бабушка еще была жива, Аяко очень неплохо болтала на языке предков. Потом началась учеба в японской школе, за ним последовал университет во Франции. Многое забылось. О своих русских корнях она вспомнила лишь год назад, когда вернулась в Токио, и не на шутку заинтересовалась Сайто. «Привет, как ты здесь оказалась?» — спросил Кайрен, стараясь не выдавать своего разочарования. Ая уселась в кресло подальше от ярких солнечных лучей, проникающих в комнату. От своей русской бабушки она унаследовала во внешности высокий европейский нос и стройную фигуру в форме песочных часов. Это делало ее особенно привлекательной в глазах мужчин. Год назад Кайрен даже чуть было не увлекся ей серьезно. «Ты хочешь дезенитиса на русукай дебуске?» требовательно спросила Ая и тут же перешла на японский. «Это же опасно! Ты здесь чужак, тебя обманут! А как только узнают, кто ты, Рен!» В отличие от своей незваной гости, Кайрен не только с рождения воспитывался в двух культурах и в двух языковых средах, русской и японской. Он жил в них все свои 30 лет. В Японии он был типичным японским ребенком, думал по-японски, говорил на японском, соблюдал традиции и правила. Но едва летом оказывался в рукаве Шереметьева, то становился обычным русским пацаном, без проблем находил общий язык со сверстниками, рыбачил с дедом на речке и лепил с бабушкой пельмени. И не требовал себе ничего японского на даче под Москвой. Он не ощущал себя чужаком здесь, принимал местные реалии, знал, как устроена жизнь и ощущал себя как дома. Да он и был дома. Но Аяко этого не понимала или не хотела понимать, но видно было, что она искренне заботится о друге. Кайрен был тронут. «Я знаю, тебе нужна жена, чтобы вступить в наследство, но почему нельзя жениться на девушке из своего круга? Зачем выбирать простолюдинку, простую женщину?» Высокая грудь под тонкой тканью летнего платья взволнованно вздымалась. Это было очень красивое зрелище. «Не всем везет родиться потомками аристократов», — пожал плечами Сайто. Аяко принадлежала древнейшему роду Фудзивара и очень гордилась своим происхождением. «Так что мой ответ — да. Я приехал сюда за русской женой. Ты же знаешь нашу семейную традицию». Ая нахмурилась, о чем-то думала, энергично постукивая пальцами по столу. Ее появление в Москве именно сейчас не могло быть случайным. Это была главная причина, почему он до сих пор не осадил Аю. Кайрен не считал себя конфликтным человеком, но лезть в свою жизнь не давал никому. «Моя бабушка из русских дворян. Наконец выдала Аяко». Изящно встав с кресла, она медленно подошла к Сайто. «А значит, я тоже немного русская. Мы можем пожениться, Рен. Ты получишь наследство, станешь тем, кем давно должен быть. Мы идеальная пара. Наши родители будут счастливы». «Нет», — сорвалось с губ. «Это не очень хорошая идея». «Не очень хорошая идея мне отказывать, Рен». Ая ломилась напролом. «Подумай о последствиях. Ты можешь потерять все, если семья не примет твою жену. А меня они примут. И как ты ее ищешь? Нанял агентство?» «Уже нашел». «Как это? Нашел?» Медленно проговорила она, пронизывая его гневным взглядом. «На голову мне свалилась. Любовь с первого взгляда». Почти правду сказал, но Аяко Фудзивара была очень неглупа, поэтому и не поверила. А еще она слишком хорошо знала Кайрена. «Ты меня обманываешь. Ты не способен влюбиться. Мы оба это понимаем. А еще ты что-то задумал. И я выясню, что». Ая нежно провела ладонью по чисто выбритой щеке. «Рен, мы подходим друг к другу, и я тебе это докажу». Не прощаясь, Аяко вышла из номера, давая понять, что все только начинается. А ведь он и правда не особо соврал. Светловолосая девушка буквально упала на него. Он с трудом удержался на ногах. Воспоминания вызвали легкую улыбку. Он осторожно провел пальцем по нижней губе. Он был уверен, что Мара ему позвонит. Немного не так. Он знал, что женится на ней. Как и подруга детства Аяко, он не привык уступать.